Риган Найтес был зол. Не просто зол, взбешен. Всю информацию о готовящемся нападении он передал леди Тае, главе подразделения дочерей тьмы, охраняющего королевский дворец. И он точно знал, что переданная информация была доведена до сведения королевы. Дура. Не мог успокоиться девятый жрец. Тупая, ограниченная, эгоистичная дура. На его плече тихо всхлипывала Ситана, старшая из принцессы и очень давняя любовница Эрига. И в данный момент жреца крайне радовал тот факт, что во дворце у него имелось еще две любовницы, вследствие чего интимную связь с принцессой он скрывал столь тщательно, что даже золотой жрец не просек. Впрочем, Найтес давно понял, что единственный способ лгать шестому прост. Лгать нельзя. Нужно говорить правду и только правду. «Желаете поразвлечься с королевской кровью? Как и вы, люблю утонченное удовольствие». И он не солгал. Более того, представил себе обнаженную Ситану, раскинувшуюся на постели и взирающую на него затуманенными страстью глазами. «Погромче и потрагичнее», — шепотом приказал Найтес. Принцесса всхлипнула, забилась, получила совсем небережный шлепок по мягкому месту и выругалась, помянув вечный сумрак. «Кто так ругается?» — печально поинтересовался девятый жрец. «Давай, как тогда, в Затране, когда мы напились, и ты бронилась так, что у окрестных троллей уши вяли». «Убью, если еще раз об этом вспомнишь», — прошипела принцесса. «Кстати, одну из дочерей королевы я сегодня точно отымею, исключительно в качестве моральной компенсации», — заявила Рига. Ситана дернулась, но, учитывая, что они все еще перемещались по подземелью, сдержала гнев. «Да и впоследствии сдержат, если только девятый жрец выведет их отсюда. Более того, будет принадлежать ему так, как только он пожелает, а может... Может, даже признается, что он так и остается ее единственным мужчиной. Других не было». Тихий всхлип эльфийка не сдержала. «Не реви», — едва слышно произнес Эрига. «Мне тоже жаль твою мать, но она самая виновата». «Более чем ты думаешь», — тоскливо подумала девушка. Она, офицер подразделения дочерей тьмы, прекрасно знала, кто открыл единственный тайный проход во дворец, который остался неохваченным воительницами. Итог — лужи крови, гибель ее боевых подруг, позорный плен. Между тем девятый жрец вышел впереди всей колонны со всхлипывающими, ругающимися, пытающимися сопротивляться принцессами и приказал. «Всем молчать». Его тихий, но властный голос подействовал. Эльфийки умолкли, и тот же час Эриго резко сменил направление движения, чтобы, едва войдя в другой коридор, нос к носу столкнуться с доверенным Тейлрана, младшим жрецом Дасаром, за которым плелся несчастный, искалеченный, бледный человеческий маг. Встреча была фатальной. Найтес мучительно размышлял о ситуации, убить Дасара он не мог. На всех служителях Тейлрана браслет, оповещающий Золотого о гибели приспешников. Но и отпустить не представлялось возможным. Дасар был не из тех, кто поверит, что девятый просто ошибся коридором. «Невероятно!» — протянул младший жрец. «Вовсе не ожидал увидеть вас здесь, близ выхода из пещеры, и...» И тут произошло странное. Из сумрака шагнуло нечто похожее на человеческого старика и стремительно меняющее облик. Столь стремительно, что к Дасару приблизился уже он сам, младший жрец. «Вы...» только и успел выдохнуть Дроу. Движение, и схвативший его за руку двойник, сотворив из собственной конечности щупальца, влез в локоть заоравшего от боли Дасара. Его крик заглушил Эрига, шагнув к жрецу и попросту закрыв ему рот ладонью. «Благодарю», — вежливо произнес Ихар, завершив врастание в конечность жреца и встряхивая с руки его кожу, кости, обрывки мышц. Встряхивая так, чтобы защитный браслет остался на нем. «Еще минутку, пожалуйста, я голоден». Эрига молча отступил, испытывая непреодолимое желание убить чудище, вырвавшее горло младшему жрецу в тот миг, когда Дроу убрал руку. И демон действовал столь быстро, что даже крика не раздалось. А после присел на корточки перед сотрясающейся в агонии жертвой и, прикрыв глаза, прошептал: «Вкусно!» Найтос не мешал, лишь дал своим жрецам знак приготовиться к бою. «Не потребуется!» Не открывая глаз, произнес Ихар, уже полностью копируя тон голоса и интонации Дасара. «Я никого не трону, если...» Он стремительно поднялся и посмотрел в глаза Ирига. «Вы отдадите мне принцесс». Позади него выругался человеческий маг. Но он не успел и пошевелиться, как из-под сутана жреца вырвалось щупальце, мгновенно обвившее ладонь юноши. «Сайрен, на вашем месте я бы не рыпался», — жестко произнес Ихар. «У меня четкий приказ от магистра Илахара доставить вас к нему в целости и сохранности». Ирига, готовый дать своим телохранителям приказ атаковать, прищурился и удивленно переспросил. «Магистр Даррен Илахар?» «Да», — подтвердил Ихар. «Вы его знаете?» «Я? Избавить тьма, говорят, мужик крайне мстительный, а мой племяш на него в суд подал». Возникла пауза, но после недолгих размышлений Эрига задал прямой вопрос. «Зачем вашему лорду темные эльфийские принцессы?» «Лорду!» Икар хмыкнул, но не стал вести просветительских бесед и ответил. «Скорее всего, передаст Тьеру на сохранение. Я не в курсе, зачем вообще, лорду Илахару вмешиваться в дела вашего гнилого королевства. Единственная причина, полагаю, Тьер. Магистр всегда заботится о своих». Имя лорда Тьера решило все. «Мы с вами», — произнес Ирига Найтос. Ихар прищурился. Он был демоном и потому не ощутил привкуса лжи. Кивнул дроу и развернулся к человеческому магу. «Идти сможешь?» — спросил демон. Ниран кивнул. «Тогда валим», — приказал Ихар, и, не обращая внимания на сопротивление мага, перекинул его через плечо и бросился к выходу. Метка, та самая, оставленная им по прибытию, звала и манила, указывая выход. Но уже за 50 шагов до нее демон рассек ладонь и, нервно вдыхая аромат своей крови, воззвал к принцу хаоса.